«Ничего не выходит», — бормотал майор, расхаживая из угла в угол по офису ОМР. «Мы давненько здесь не появлялись, и я с удивлением обнаружила, что, оказывается, почти соскучилась по этим чистым белым стенам, огромным окнам, пропускающим много света, и монотонно жужжащим компьютерам. К тому же наша с Олегом квартира, в последнее время ставшая штабом ОМР, для этого не совсем подходила. Кроме того, все члены отдела считали неудобным постоянно тусоваться у нас, ведь нужно же, в конце концов, позволить людям иметь личную жизнь». «Просто не знаю, что и делать», — продолжал рычать майор. Он походил на разъяренного бультерьера, рыскающего в поисках жертвы, и волны негатива, исходящие от него, заставляли присутствующих ощущать некоторую нервозность. «Что значит «не выходит»?» — спросил Павел Кобзев, привычным жестом сдвигая на нос очки. «Вам удалось поймать Чилищевых?» «Разумеется, куда бы они от нас делись?» — фыркнул Карпухин. «И?» — приподнял бровь Леонид. «И упс, как говорят америкосы!» — развел руками майор. «Я не могу им предъявить ничего, кроме похищения человека». «А как же письма с угрозами?» — воскликнула я. «Они же собирались убить Пашу. То есть, конечно, не Пашу, а Олега. Но разве это имеет значение?» «К сожалению, имеет. Несмотря на то, что я сразу же распорядился развести их по разным допросным, отец и мать Чилищевы в один голос твердят, что во всем виноват Геннадий». «Они так легко закладывают собственного сына?» — изумился Кобзев. «Вот тут-то и собака зарыта. Геннадий Чилищев, 16 лет, состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом вялотекущая шизофрения». Кобзев тихонько присвистнул. «Ну тогда все ясно. Теперь можно повесить на него убийство Влада Листьева или Галины Старовойтовой. Его никто не посадит». «Вот именно», — согласно закивал майор. «В лучшем случае парень проведет пару месяцев в психушке, которая ему и так дом родной». «Погодите, но это же просто невозможно», — снова вмешалась я. «Если бы они поймали не Пашу, а Олега, им бы так ни за что не повезло. Чилищева вряд ли позволила бы ему уйти живым». «Но они поймали именно Павла, Агния», — мягко перебил Карпухин. «То, что жертвой должен был стать ваш муж, недоказуемо». «Как это недоказуемо?» — возмутилась я. «Ведь Паша сам слышал, как отец с сыном это обсуждали, и имя Олега звучало совершенно ясно». «Так говорит Павел Бойко», — покачал головой майор. «К сожалению, его состояние в тот момент оставляло желать лучшего. Удар по голове, шок, да еще воздействие хлороформа. В общем, сами понимаете». «Но ведь Геннадий зачем-то напал на Пашку?» — воскликнул Никита. «Он что, просто неожиданно слетел с катушек и выбрал жертву случайно? Да никакой суд в это не поверит». «Боюсь, до суда дело вообще не дойдет», — со вздохом произнес майор. «Чилищевы-старшие говорят, что Геннадий терпеть не может врачей с тех самых пор, как они погубили его сестру Галю. Они были близнецами. Девочка умерла от пневмонии в 95-м». «От пневмонии?» — недоверчиво переспросил Кадреску. «Они не слышали о пенициллине?» «О, это еще не все, Леонид», — горько усмехнулся майор. «Галя Чилищева умерла не где-нибудь, а в больнице, представляете? Девочка попала туда аккурат под Новый год, якобы с тяжелой ангиной. Персонал перепился, как это частенько водится, и 3 дня она провалялась почти без присмотра. Матери удалось подогнать к ней лечащего врача только 3 числа утром. Но уже было поздно. Как ни старались, спасти Галю Чилищеву не смогли». «Мне кажется, мы подумали об одном и том же. Вот она, еще одна печальная история врачебной ошибки или халатности, в которой никто не стал разбираться, несмотря на то, что маленький человек лишился жизни, а его семья до сих пор оплакивает потерю». «Значит, — заговорил Никита, — они пытаются все представить так, что Геннадий и в самом деле взбесился, а Павел просто оказался под рукой. Он же дежурил у больницы, поджидая Шилова. Чилищевы утверждают, что Геннадий несколько недель назад перестал принимать лекарства. В таком состоянии шизофреник способен на что угодно», — покачал головой Кобзев. Они легко докажут это в суде. Я сам, будучи приглашенным экспертом, встал бы на сторону защиты. Но ведь Чилищевы состоят в группе «Начни сначала», не желал сдаваться я, несмотря на неутешительные факты, представленные майором, и заявление психиатра. Все сходится. Чилищевы сожалеют о том, что брали сына с собой на встречу в группу. Официально сожалеют, во всяком случае. Они считают, что разговоры членов организации, описание ими своих несчастий, привели к тому, что в больном мозгу их сына сработал какой-то невидимый спусковой крючок. «Это вполне возможно», — кивнул Кобзев. «И хотя я, как и вы, ни на секунду не верю в то, что Чилищевы говорят правду, приходится признать, они действительно могут выйти сухими из воды». «Да-да», — едва слышно пробормотал Карпухин. «Все так, как рассказывал Андрей. Про Люциуса». «Про кого?» — переспросил Никита. «Честно говоря, никто ничего не понял, но Карпухин, похоже, и не собирался нам что-либо объяснять». «Это получается...» — неожиданно заговорил Кадреску. «Мы опять там же, где и были? Так какого черта все это расследование? Все равно ничего не выйдет». «Верно», — поддержал его Никита. «Пока вы не разгоните эту группу, мы все время будем проигрывать». «У нас нет оснований», — ответил Карпухин. «Но кое в чем вы правы. Похоже, в этом деле замешано гораздо больше людей, чем мы первоначально предполагали. Только вот мне никак не удается нащупать связь между ними. Убийца явно не один». «Да уж, их по меньшей мере трое», — хмыкнул Никита. «Да нет», — возразил Кобзев. «Их, судя по всему, гораздо больше». «Что вы имеете в виду? Группа маньяков? Вы нам рассказывали, что это возможно?» «Знаете», — медленно проговорил психиатр, «теперь я уже не так уверен в том, что их можно назвать маньяками». «То есть, понимаете, маньяку свойственна навязчивая идея, фетиши и тому подобное. Здесь мы явно имеем дело с чем-то другим». «Да», — кивнул майор, «я тоже пришел к этому выводу». «На самом деле, я бы сказал, что в клубе «Начни сначала» мы ведь не сомневаемся, что все крутится именно вокруг них, верно? Действует целая группа, если можно так сказать. Альбина может знать об этом или нет, но я думаю, что она не замешана. Эта женщина слишком идеалистка, чтобы замышлять убийство». Я была полностью согласна с Карпухиным насчет Альбины. Она никогда не стала бы вдохновителем этих страшных преступлений. «В этом есть смысл», — ответил между тем Павел. «Члены группы объединены общим горем, и они вполне могли прийти к выводу, что если уж органы правосудия отказались от выполнения карательных мер по отношению к их обидчикам, то им самим придется взять дело в собственные руки. Беда лишь в том, что, во-первых, мы понятия не имеем, сколько их всего, и в том, что у каждого из заинтересованных в убийствах лиц имеется пуленепробиваемое алиби, подтверждаемое чертовой тучей народа». «А что с Чилищевыми?» — поинтересовалась я. «Насколько я понимаю, они не имеют отношения к убитым, верно?» «Вы правы, Агния», — ответил майор. «Вот этого-то я тоже никак не могу взять в толк. Если принять за факт то, что Геннадий на самом деле собирался похитить вашего мужа, а никак не любого попавшегося под руку медика, которым по чистой случайности оказался Павел Бойко, то я просто не вижу никаких причин, по которым Чилищевы могли желать смерти Шилова. Он никак не мог иметь отношения к тому, что произошло с их дочерью», — согласилась я. «Да и вообще, это же случилось 15 лет назад, и Олега тогда не было не только в Питере, но и вообще в России. Он проходил стажировку в Германии, почти 2 года провел в Мюнхене». «Странно все это», — вздохнул майор. «Очень странно. Я вот все думаю. Разве может быть так, чтобы между фигурантами по делу существовала крепкая связь в виде клуба «Начни сначала» с одной стороны и отсутствовала связь с убийствами с другой? Обычно, если удается доказать одно, то второе подразумевается само собой». «Слушайте, Артем Иванович, а как же из веков?» — спросила я, вспомнив о том, чего мне стоила беседа с Альбиной и ради чего, собственно, я это делала. «Татьяна что, передумала в последний момент?» «Да нет. Ваша подруга молодец», — ответил Карпухин. «Она все сделала, как договаривались. спрятала портативную камеру в сумочку, снимала весь сеанс. В кадр попали все присутствующие. Ну, и что же из веков? Он узнал кого-нибудь? Неа. Ну как же так? Оказалось, не все члены клуба присутствовали. Люди приходят, когда хотят, и уходят, когда пожелают. Все, только добровольно. А среди присутствующих, похоже, не было того, кто преследовал вашего коллегу. «Надо попробовать еще раз», — сказал Никита. «Может, тогда...» «Исключено», — прервал молодого человека майор. «Во-первых, Агния и так сделала даже больше, чем возможно, заставив Альбину пойти на такой шаг. Во-вторых, нет никакой гарантии, что в следующий раз дело выгорит. В общем, приходится признать, что план полностью провалился. Зато у меня имеются новости в отношении господина Емоленко. Помните Агния такого?» «Тот, что входил в состав комиссии по этике», — уточнила я. «Я его проверил. Знаете, что выяснилось? Сгорают нетерпение. Так что же? Вам знакомо имя Инги Савастьяновой?» Вместо ответа поинтересовался Карпухин, устремив на меня внимательный взгляд. Я не сразу сообразила, о ком речь, а когда, наконец, поняла, изумленно уставилась на майора. Уже второй раз при мне упоминали эту девушку. Но какое, черт подери, отношение то давнее происшествие могло иметь к тому, что майор расследует сейчас? «Так вот», — продолжил Карпухин, видя, что я вспомнила. «Честно говоря, я тоже не сразу до этого дошел. Кто бы мог подумать, что у папаши и дочки разные фамилии? Вы о чем, Артем Иванович?» «Да о том, Агния Кирилловна, что Инга Савастьянова приходилась дочерью господину Емоленко. Супруги развелись, когда ей едва исполнилось 6 лет, но отец и дочь сохранили прекрасные отношения. Именно Емоленко устроил Ингу в больницу к Шилову, воспользовавшись близким знакомством с его отцом. «Вы хотите сказать, — медленно произнесла я, осмысливая только что сказанное, — что в состав комиссии входит тот самый Емоленко, и он же является членом клуба «Начни сначала»?» «Вы мыслите в правильном направлении, Агния», — кивнул майор. «Но... почему? Что его связывает с этими людьми?» «Полагаю, он тоже считает себя пострадавшим». «Какая чушь!» — воскликнула я, возмутившись до глубины души. «Это ему следовало предупредить Шилова о психических проблемах Инги. Возможно, тогда ничего подобного бы и не произошло. У него что... хватает наглости обвинять Олега в смерти дочери?» «Думаю, так оно и есть», — снова кивнул Карпухин. «Я проверил всю его жизнь, начиная с того дня, когда погибла Инга. Дело в том, Агния, что отец Олега не зря предпочел отослать его в Санкт-Петербург и договориться о переводе в вашу больницу. У него действительно имелись на то веские причины. Емоленко занимал довольно высокий пост в Центральном комитете здравоохранения. Он попытался достать Шилова по своим каналам, но ничего не вышло. Проведенное расследование доказало невиновность вашего мужа. Ни о какой врачебной ошибке речи не шло, ведь Олег не психиатр, а потому не мог отвечать за психическое состояние Инги Савастьяновой. Однако для самого Емоленко смерть любимой дочери, очевидно, стала тяжелым ударом. Он долгое время пытался искать управу на Шилова по всевозможным инстанциям, но, к счастью, его поиски не увенчались успехом. «Но Олег ничего мне об этом не рассказывал». «А он ничего и не знал», — пожал плечами майор. «Я говорил по телефону со старшим Шиловым. Он сообщил, что специально не ставил сына в известность о поползновениях Емоленко, дабы не лишать его душевного равновесия. Гибель Инги подействовала на него угнетающе. Кроме того, его собственная дочь утонула незадолго до трагедии, поэтому отец просто оберегал вашего мужа от лишнего стресса. В сущности, он оказался прав, ведь дело дальше не пошло, и Емоленко пришлось признать, что он проиграл. После этого он сильно запил. Его понизили в должности, навалились другие неприятности. Примерно через год Емоленко решил взяться за ум. Лечился от алкоголизма, потом от затяжной депрессии. Руководство комитета его поддержало, так как до происшествия с дочерью на него не жаловались и считали отличным сотрудником. Затем Емоленко, несмотря на восстановление в должности и вроде бы наладившуюся жизнь, внезапно попросил о переводе в Питер. Многие сочли его не вполне нормальным. Как можно уходить из Центрального комитета ради питерского? Тем не менее, его просьбу удовлетворили, и с тех самых пор Емоленко числился в нашем комитете здравоохранения. «Вы сказали, числился», — заметила я, воспользовавшись паузой в рассказе Карпухина. «Что, Емоленко больше там не работает?» «Ну, он же теперь член комиссии по этике. Формально, конечно, он остается при комитете, но комиссия, как и ОМР, более или менее самостоятельная организация. Так ведь и задумывалась. Так вот, мне удалось выяснить еще кое-что. Комиссия по этике состоит из более чем 30 человек. Это сделано специально, чтобы, как и ОМР, она могла работать сразу по нескольким делам. Первоначально в группу, которую планировалось отправить в вашу больницу для расследования дела Свиридина, Емоленко не входил. Он сам попросил, чтобы его включили. Понимаете, о чем я?» «Кажется, да. Вы хотите сказать, что Емоленко хотел участвовать в охоте на Олега?» «Именно», — хлопнул себя поляшком майор. «И что вы собираетесь с этим делать?» «Я уже кое-что предпринял. Правда, это, черт подери, было не так-то просто. Для начала я вызвал Емоленко на допрос. Видели бы вы, какая поднялась волна». «Из чего бы это?» — хмыкнул Кадреску. Толмачев зашевелился, задергался, прямо как угорь на раскаленной сковородке. Как же его человека зацепили в связи с уголовным делом? Толмачев прекрасно понимает, что при любом раскладе будет выглядеть бледно. С одной стороны, если он знал о связи Емоленко с Шиловым и все же взял его в команду, это означает намеренное преследование. Даже в суд ходить не надо, чтобы прищучить его за такие выкрутасы. С другой, если Толмачев вообще не в курсе, то... «То он хреновый руководитель», — закончил Кадреску. Сегодня он был невероятно красноречив. «Как ни крути, а стул под ним зашатается». «Ну и Емоленко-то что-нибудь пояснил?» — спросила я, нервничая. «Имеет он отношение к этим дурацким запискам с угрозами?» «Трудно сказать», — вздохнул Карпухин. «Он все отрицает, а серьезно взять его в оборот мешает отсутствие каких-либо доказательств против него. Кроме того, если дело действительно в Шилове...» «В общем, смотрите, если Павла похитили, как мы предполагаем, вместо вашего мужа, Агния, то сделал это не Емоленко, а семейство Чилищевых. Зачем им это? Непонятно. Может, он помогал? Маловероятно. Во-первых, тогда бы ошибки не произошло, ведь он знает Шилова в лицо и ни за что не перепутал бы его с Бойко. Во-вторых, и это самое главное, на то время у него неопровержимое алиби. Емоленко находился в двухдневной командировке в Тихвине. Билеты он предоставил по первому требованию, как и отчеты с конференции, на которой его присутствие готовы подтвердить человек 20. В офисе повисла гробовая тишина. Казалось, если бы за стенкой пробежал паук, мы услышали бы топот его ног. Но согласитесь, ведь невозможно, чтобы все это оказалось совпадением, — подал голос Павел Кобзев. «Думаете, я этого не понимаю?» — сердито отозвался Карпухин. «Но во всей этой цепочке смертей отсутствует самое главное звено — то, которое связало бы хоть одного подозреваемого хотя бы с одной из жертв». «И что же теперь делать?» — спросил Никита. «Ждать, пока кого-нибудь снова не грохнут?» «И что-то мне подсказывает», — снова заговорил патологоанатом, «что на сей раз это все-таки будет Олег Шилов». «Без обид, Агния. Я и сама понимала, что Леонид прав, и от бессилия у меня сводило челюсти». «Не волнуйтесь», — попытался успокоить меня майор. «Я охрану не снимаю, и за Олегом присмотрят. Пока, к сожалению, это все, что можно сделать. Но я рассчитываю на то, что скоро появятся кое-какие подвижки в деле. Во-первых, наши компьютерщики пытаются установить личность этой немезиды. Думаю, она непременно должна пролить свет на наше дело. У меня есть еще пара зацепок». «Слушайте, Артем Иванович», — перебила я, внезапно озаренная одной странной мыслью. «А могу я посмотреть ту запись? Из клуба?» «Разумеется, но что вы надеетесь на ней обнаружить?» «Пока не знаю», — уклонилась я от прямого ответа. «Называйте это предчувствием, если хотите». «Что ж, «Мы можем прямо сейчас заехать ко мне за копией», — пожал плечами майор. «Все, что может нам помочь, поощряется».